36. Ответы на вопросы. По понятным причинам мы держимся подальше от реки и продираемся сквозь чащу леса, двигаясь, как и раньше, в сторону Хейвена. Под треск веток и шелест листьев мы как можно быстрее удираем прочь от Carbonell Downs. Не проходит и 10 минут, когда нас долетают первые выстрелы. Мы не оглядываемся. Мы бежим и бежим, и постепенно звуки стихают. Мы бежим дальше. Бен бежит медленнее нас с Виолой, и иногда нам приходится его ждать. Мы пробегаем через одно пустое поселение, потом еще через два поменьше. Очевидно, здешние жители, не в пример Carbonell Downs, поверили слухам об армии проклятого города. Время от времени между деревьями мы видим дорогу, но караванов на ней нет. Наверное, они уже подбираются к Хейвену. Бежим дальше. Наступает ночь, а мы все бежим. «Ты как?» – спрашиваю я Бена, когда мы останавливаемся у реки наполнить бутылки. «На меня не смотрите», – задыхаясь, отвечает он. «Бегите дальше». Виола бросает на меня встревоженный взгляд. «Жаль, еды нет», – говорю я, но Бен только мотает головой. «Бегите дальше». И мы бежим. Настает полночь, мы не останавливаемся. Черт знает, сколько дней осталось, да и какая теперь разница. В конце концов у Бена иссякают силы. «Стойте!» Он опирается на колени и как-то нездорово, слишком тяжело дышит. В свете лун я оглядываюсь по сторонам. Виола тоже оглядывается и показывает пальцем направление. «Туда!» «Надо туда забраться, Бен», — говорю я, указывая на небольшой холм, который увидела Виола. «Оттуда можно что-нибудь разглядеть». Бен не отвечает, только отдувается, кивает и идет за нами. Весь холм сплошь покрыт деревьями, между ними вьется ухоженная тропинка, а на вершине видна широкая поляна. Когда мы туда забираемся, до меня доходит, что все это значит. «Кладбище», — говорю я. «Чего?» — Виола удивленно глазеет на квадратные могильные плиты. «Их здесь добрая сотня, а то и две. Все стоят ровненько и окружены аккуратными газонами. Жизнь переселенцев трудна и коротка, и многие обитатели Нового Света проиграли битву со смертью. Место, где закапывают мертвых», — поясняю я. Виола таращит на меня глаза. «Место, где что? Хочешь сказать, в космосе люди не умирают?» «Умирают», — отвечает Виола. «Но мы их сжигаем, а не в ямы закапываем». Она скрещивает руки на груди, кривя губы и морща лоб. «Это же антисанитарно!» Бен по-прежнему молчит. Он привалился к могильной плите и пытается отдышаться. Я делаю глоток воды и передаю бутылку Бену. Оглядываюсь. Отсюда видно небольшой отрезок дороги впереди и реку, ревущую теперь слева от нас. Над головой у нас ясное небо, усыпанное звездами, и две молодые луны. «Бен!» — зову я, глядя в ночь. «Да». Он жадно пьет воду.